Олимпийцы. Владычество титанов при Кроносе длилось недолго. После того, как Уран был повержен и изгнан им, старый бог неба предсказал, что с Кроном точно так же поступит один из его сыновей. И каждый раз, когда Рея рожала ребенка, Кронос проглатывал его. Легенда о Кроносе, пожирающем своих детей, имела странное продолжение в астрономии. Знаменитый итальянец Галилео Галилей. Галилео Галилей. 1564-1642. Итальянский ученый, один из основателей точного естествознания, построил телескоп с 32-кратным увеличением и открыл горы на Луне, 4 спутника Юпитера, фазы у Венеры, пятна на Солнце. Активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что был судим Инквизицией. 1633 год. Первым направил телескоп в небо. Наблюдая далеко отстоящий от Земли Сатурн, как помним, так звали Кроноса древние римляне, он едва различил его кольца. К сожалению, телескоп Галилея был слишком слаб, чтобы рассмотреть их во всех подробностях. Ученый увидел лишь то, что показалось ему двумя выпуклостями по одной с каждой стороны планеты. Галилей позже говорил, что ему представился дряхлый Сатурн с двумя сыновьями, поддерживающими его под руки и помогающими ему делать нетвердые шаги в пространстве. Кольца бывают различимы под разными углами зрения, в зависимости от взаимного расположения Сатурна и Земли на своих околосолнечных орбитах. Иногда кольца расположены к нам ребром, а они так тонки, что кажутся исчезнувшими. Когда Галилей снова наблюдал Сатурн в телескоп, планеты располагались именно таким образом, и он обнаружил, что выпуклости исчезли. Озадаченный и разочарованный, он воскликнул: «Что такое? Неужели Сатурн проглотил своих детей?» Больше он не следил за Сатурном, и лишь около полувека спустя его дело продолжил Гюйгенс. Кроносу не удалось обезопасить себя, глотая своих чад. Рея, раздраженная этой прихотью мужа, завернула в детскую одежду камень и положила его на место своего шестого и последнего ребенка, коим оказался Зевс. Зевса увезли на остров Крит, на юг Греции. Там его вскормили молоком козы, которую звали Амалтея. Когда он вырос, Рея помогла ему дать Кроносу напиток, заставивший Титана извергнуть из себя 5 братьев и сестер Зевса. Поскольку все они были бессмертными богами, то остались живыми и невредимыми. Зевс и его братья и сестры и их отпрыски получили имя олимпийцев. Их изображали жителями горного массива Олимп, самого высокого в Греции, расположенного рядом с северной границей страны и взымающегося на высоту около 10 000 футов. Позже греки поняли, никаких следов богов на Олимпе нет, и пришли к выводу, что истинный Олимп находится на небесах. В области Элизии на северо-западе Эллады каждые 4 года организовывались в честь Зевса особые игры. Долину, где они проводились, называли Олимпией в честь Олимпа, а позднее величайший скульптор Фидий изваял статую Зевса-олимпийца, украсившего место проведения игр. Она считалась одним из 7 чудес античного мира. Первые Олимпийские игры, о которых сохранились сведения, состоялись в 776 году до нашей эры. Это было большим событием для всего греческого мира. Победители увенчивались славой, а древние греки даже стали вести летоисчисление по этим играм. каждый четвертый год был олимпийским, и каждая олимпиада получала порядковый номер. С приходом христианства отношение к играм охладело, как к языческому празднеству. Римский император Феодосий положил конец олимпийским состязаниям в 394 году нашей эры. В 1896 году традиции проведения олимпиад, названных уже Олимпийскими играми, была восстановлена, и первые из них опять состоялись в Греции. С тех пор они проводятся на территории различных стран, и за исключением перерывов, вызванных Первой и Второй мировыми войнами, организуются каждые 4 года, как и в античную эпоху. Но вернемся к мифам. Олимпийцы, спасенные от Кроноса, признали главенство Зевса и подняли восстание против титанов. Титаны были сильнее там, где речь шла о грубой силе. Зевс призвал себе в союзники циклопов, тех самых, кого титаны несколько ранее заточили в неволю. Циклопы сковали для него молнии, и с помощью них Зевс разгромил титанов. Некоторых он отправил в подземную темницу и приговорил их вождя Атласа держать на своих плечах небесный свод. А тех, кто соблюдал нейтралитет или даже примкнул к олимпийцам, оставил в покое. Война между титанами и олимпийцами могла быть символическим описанием вторжения первых греков в ту страну, которая теперь называется Грецией. Они нагрянули со своими богами, в том числе Зевсом, и заменили ими божества народа, до них населявшего эту территорию. Покоренное население, оказавшись под властью пришельцев-греков, постепенно приняло их язык и их образ жизни. Но порой они с сожалением вспоминали о своей прежней жизни, потому что в легендах воспевается Золотой век в период правления Кроноса, когда все якобы были счастливы, питаясь плодами земли и запивая их молоком. И тогда не было ни бедности, ни болезней, а смерть приходила легко, подобно своему брату сну. С тех пор тот период в истории каждого народа, когда он был особенно могущественным или особенно процветающим, мы называем Золотым веком или веком Сатурна. Двух братьев Зевса звали Посейдон и Гадес. После победы над титанами было решено, что Зевс станет верховным правителем олимпийцев. Но братья его сами выберут те области вселенной, которыми они будут распоряжаться. Зевс получил свое владение воздух, Посейдон – море, а Гадес – подземный мир. Приняв во владение это царство, Гадес стал считаться богом мертвых, поскольку подземный мир всегда ассоциировался со смертью. Древние греки в позднейшие времена сжигали своих мертвецов, но когда мифы только складывались, мертвецов хоронили в земле. В результате то место, где обитали души усопших, называли Гадесом по имени Бога. Само же слово «Гадес» происходит от древнегреческого выражения, означающее «невидимый», ибо подземный мир недоступен взору жителей Земли. Следовательно, Гадес не был настоящим олимпийцем. Он жил не на Олимпе. Он сделался одним из так называемых хтонических богов, а именно богом подземного мира. У древних греков были и другие хтонические боги, которых представляли ужасающими существами. Они происходили от Хаоса по боковой родственной линии, а не через Урана и Гею. Хаос дал начало ночи, богине ночной темноты, и Эребу, богу мрака подземного мира. Мы до сих пор вспоминаем богиню ночи, называя все вещи, происходящие в ночи, ноктюрнами. И музыкальное сочинение, которое должно исполняться вечером, именуем ноктюрном. А имя Эреба носит вулкан в Антарктиде. Имя это подходит ему как нельзя лучше. Стоит нам только представить себе долгую и холодную антарктическую ночь и мрачный кратер вулкана, дно которого теряется во тьме подземного мира. Эреб и ночь были также родителями Мойр. Среди их детей отметим также и Тартара, который, вероятно, был богом подземного царства до вторжения древних греков. Гадес сменил его на этом троне, как Зевс заменил Кроноса. Кое-кто из слагателей мифов, однако, сохранил в своих творениях как Гадеса, так и Тартара. У них Гадес считался местом, где с умершими не обязательно плохо общались. Но еще ниже был Тартар, куда ссылались злые люди и даже боги в качестве наказания. Скорее всего, Тартар и был прообразом ада в христианстве. Что же касается Гадеса, то он довольно подробно описан в мифах. Границей Гадеса была река Стикс. Все, относящееся к ней и, следовательно, к подземному миру, с тех пор зовется стигийским. Особенно часто это слово используется в выражении «стигийский мрак», под которым понимается совершенная тьма подземного мира. По той же самой причине Стикс занимал особое место в процессе дачи клятвы. Клятва водами Стикса была нерушимой. Чтобы попасть в Гадес, умершего должен был перевести через Стикс угрюмый старый лодочник Харон, еще один сын Эреба и Ночи. Со временем это имя стало шутливым прозвищем каждого паромщика. На другом берегу Стикса вход в Гадес охранялся чудовищным трехголовым псом Цербером. Так теперь шутливо называют каждого стражника. Он позволял пройти мимо себя только тем, кто сначала бросал ему выкуп в виде куска хлеба. Поэтому выражение «бросить кусок Церберу» означает дать взятку кому-то, официальному лицу, в надежде заполучить нечто. Попав, наконец, в Гадес, духи усопших пили из реки, носившей название «лето», что по-гречески значит «забвение». Отведав ее вод, они забывали всю свою прошлую жизнь и становились апатичными духами, бормочущими непонятные слова. Мы до сих пор называем все, что вызывает забвение, летейским. Мы можем попасть в длительный сон без сновидений и воспоминаний, близких к потере сознания, который зовется летаргическим. А поскольку полная потеря памяти приходит со смертью, мы называем все смертельное летальным. Душам умерших не обязательно было суждены только страдания и ужас. Достойные из них попадали в ту область Гадеса, где все были счастливы и блаженны. Она, как считалось, управляется не Гадесом, а Кроносом, что, несомненно, является эхом легенд о Золотом веке. Это место блаженства называлось Элизиум или Елисейскими полями. Мы и поныне вспоминаем об Элизиуме как о месте или времени невероятного блаженства и даже используем его как синоним слову «небеса». По-французски Елисейские поля пишутся «Champs-Élysées», и это имя носит великолепный бульвар в Париже. Некоторые слагатели мифов были уверены, что Елисейские поля не могут находиться в Гадесе, и располагали их на далеком западе вместе с прочими чудесами и называли их островами блаженных. Разумеется, Подземное царство было не только обиталищем умерших. Это также и источник металлов, в особенности золота и серебра. Богом богатства был Плутос. От него-то мы и получили слово «плутократия», означающее правительство, руководимое богачами. В качестве владыки подземного мира, напичканного сокровищами, Гадес также получил слегка видоизмененную форму имени бога богатства и назывался еще и Плутоном. Римляне отождествляли двоих из этих братьев собственными богами. У них был бог неба Юпитер, которого они приравняли к Зевсу, а также бог рек и прочих водоемов Нептун, коллега Посейдона. Оба они получили свое место и в астрономии. Греки дали имя пятой планеты в честь Зевса. Выбор был вполне логичный, поскольку эта планета была ярчайшей на небе, за исключением вечерней и утренней звезды. Но вечерняя звезда появлялась на небе только на несколько часов после захода солнца, а утренняя – на несколько часов перед его восходом, в то время как пятая планета зачастую всю ночь царственно сияла на небе. Римляне использовали свои варианты этого имени, и эта планета известна нам теперь как Юпитер. Нептуну же пришлось дожидаться своей очереди для подобной чести до наших дней. В самом начале XIX века астрономы внимательно наблюдали планету Уран, изучая ее точную орбиту вокруг Солнца. К удивлению, они обнаружили, что истинное его местоположение и движение слегка отличаются от тех орбит, которые они рассчитали. Кое-кто из них предположил, что за Ураном может быть еще одна планета, чье притяжение слабо воздействует на путь Урана. Англичанин Джон Кауч Адамс, Джон Кауч, 1819-1892, английский астроном, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук. Автор трудов по небесной механике, исследовал вековое ускорение Луны. Независимо от Оли Верье, вычислил орбиту и координату планеты Нептун. И француз Урбен Жан-Жосеф Леверье. Леверье, Урбен Жан-Жосеф, 1811-1877, французский астроном, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук. Основные труды посвящены теории движения больших планет и устойчивости Солнечной системы. На основании исследования возмущений Урана вычислил орбиту и положение планеты, названной Нептуном, открыто Галле по указаниям Леверье в 1846 год. Независимо друг от друга вычислили, где такая планета должна находиться, основываясь на эффекте ее взаимодействия на движение Урана. Они пришли к одинаковым выводам. Леверье первым огласил результаты своих вычислений. И в 1846 году, находясь в Берлине, с помощью телескопа обнаружил восьмую планету. Она получила имя Нептун, причем не по какой-то особой причине, а просто потому, что Нептун оставался единственным значительным богом, не имевшим своей планеты. Но даже с учетом влияния Нептуна, движение Урана все равно, хотя и очень незначительно, отклонялось от расчетного. Поэтому американский астроном Персиваль Лоуэлл стал в начале XX века вести наблюдения, стараясь обнаружить еще более удаленную планету. Ему это не удалось, но его преемники открыли ее в 1931 году. Девятая планета вращалась на самом большом удалении от Солнца, во мраке и холоде межзвездного пространства, Поэтому она получила имя Плутон. Случайно первые две буквы этого имени оказались инициалами Персиваля Лоула. Плутон – единственная большая планета, которая носит греческое, а не римское имя. У римлян был бог подземного мира Дис, и они говорили «Дис Пате» – «Отец Дис», имея в виду Гадеса, но по каким-то причинам это имя не вошло в обиход, как это случилось с другими латинскими именами богов. Открытие Нептуна и Плутона нашло отражение в химии во время Второй мировой войны. В 1940 году самым сложным из известных элементов был уран. К тому времени все элементы были сведены в таблицу под названием «Периодическая система элементов» в порядке возрастания их сложности, и под последним, 92-м номером, числился именно уран. Однако в том же году ученые-химики Калифорнийского университета смогли получить несколько новых элементов, которые по своим свойствам должны были стоять под номерами 93 и 94. В периодической таблице они и заняли места за ураном и были названы именами планет, находящихся за ураном. Соответственно, элемент под номером 93 известен теперь нам как Нептуний, а элемент под номером 94 – как Плутоний. Юпитер, как и подобает планете, названным именем повелителя богов, окружен самой большой в Солнечной системе семьей спутников. Их насчитывается 12. В настоящее время известно 16 спутников Юпитера. Примечание переводчика. 4 из них были открыты в 1610 году Галилеем. Они оказались первыми телами Солнечной системы, замеченными посредством телескопа, и имеют довольно значительные размеры. 2 из них больше нашей Луны, а 2 других лишь немного меньше ее. Каждый из спутников был назван по имени персонажей мифов, тесно связанного с Зевсом. Например, Зевс, одно время страстно влюбленный в речную нимфу по имени Ио, женился, однако, на ревнивой Гере, дочери Кроноса и Реи. Чтобы спрятать Ио, Зевс обратил ее в корову, но Гера заподозрила даже корову и послала гиганта по имени Аргус приглядывать за ней. У Аргуса было 100 глаз, и некоторые из них никогда не смыкались. Поэтому про подозрительного, всегда бдящего человека говорят, что у него глаза Аргуса. Зевс своим колдовством заставил все-таки Аргуса заснуть и затем убил его. Гера перенесла глаза Аргуса на хвост павлина, посвященной ей птицы. И теперь один вид птиц семейства фазановых зовется фазаном Аргуса. Но подозрения Геры в отношении Ио получили подтверждение, и ревнивица послала жалящую муху, велев ей постоянно донимать корову, гнать ее с места на место, не позволяя отдохнуть. В мифах Ио бродила по всему известному тогда миру. Она пересекла пролив, отделяющий Европу от Азии, там, где находится город Стамбул. Пролив получил название Босфор, что значит «коровья переправа». Английский эквивалент этого названия – Оксфорд. Хотя весьма известный город и университет даже не подозревают о своей связи с Ио. Затем она переплыла часть Средиземного моря, отделяющую Грецию от Южной Италии, которая с тех пор зовется Ионическим морем, и обрела покой в Египте. Схожую историю рассказывают и про нимфу Калиста. На этот раз Зевс чтобы скрыть ее от Геры, превратил нимфу в медведицу. В других вариантах мифа это сделала сама Гера, чтобы наказать девушку. Любвеобильный Зевс, впрочем, и сам превращался в животных ради женщин. Одна такая легенда связана с девушкой, на этот раз уже не нимфой, а человеческим существом по имени Европа. Она жила в Финикии. Финикия – древняя страна на восточном побережье Средиземного моря. Города государства Финикии – Библ, Тир, Сидон и другие – вели активную морскую и сухопутную торговлю, основали ряд колоний в Средиземноморье, в том числе Карфаген. В VI веке до нашей эры Финикия была завоевана персами, а в 332 году до нашей эры Александром Македонским. На азиатском побережье Средиземного моря Зевс принял облик белого быка и выплыл из воды, когда Европа со своими подругами гуляла по берегу. Бык казался таким красивым и ручным, что девушка безбоязненно забралась ему на спину, и он бросился в море и уплыл на остров Крит. Европа, если верить мифам, оказалась первым человеком, попавшим в эту часть света, поэтому континент, частью которого является Греция, был назван Европой в ее честь. В другом случае это был молодой человек, красивый юноша по имени Ганимед, унесенный на Олимп Зевсом, превратившимся для этого в орла. Там Ганимед служил в качестве кравчего, подавая за столом напитки. Вот так четыре спутника Юпитера получили имена Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, в порядке их удаленности от планеты. Третий из спутников, Ганимед, является крупнейшим в Солнечной системе. Он имеет 3200 миль в диаметре и большую массу, чем даже Титан. Пятый спутник Юпитера был открыт лишь в 1892 году американским астрономом Барнардом. Барнард Эдуард Эмерсон, 1857-1923, американский астроном, получил многочисленные снимки Млечного Пути, галактик и звездных скоплений, исследовал темные туманности, открыл спутник Юпитера Амальтею в 1892, несколько комет. Размеры его достаточно скромны, всего лишь 100 миль в диаметре, но орбита его находится ближе всех других его собратьев к поверхности планеты. Одно время его называли спутником Барнарда, потом Юпитер-5, по порядку очередности открытия. Однако полуофициально его называют Амальтеей, в честь козы, вскормившей младенца Зевса. Вполне логично, что на небесах кормилица находится куда ближе к своему воспитаннику, чем товарищи его юности. В начале XX века были обнаружены еще 7 спутников Юпитера. Все они очень малы и находятся на значительном расстоянии от планеты, и они пока еще безымянны. А у планеты Нептун всего 2 спутника. В настоящее время известны 8 спутников Нептуна, примечание переводчика, и оба носят мифологические имена. Бог морей Посейдон имел сына Тритона, бывшего наполовину человеком, а наполовину рыбой. Так древние греки обычно изображали богов и богинь моря. Когда Посейдон устраивал шторм на море, заботой Тритона было подняться на поверхность и протрубить в рог, сделанный из большой морской раковины. По звуку его рога волны успокаивались. Спустя всего лишь месяц после открытия планеты Нептун британский астроном Уильям Лассел заметил, что у нее имеется крупный спутник, близкий по размерам к Титану или Ганимеду, которого назвали Тритон. Следует заметить, что есть вид большого морского моллюска, также прозванного Тритоном. Его раковина похожа на ту, в которую должен трубить сын Посейдона. В 50-х годах XX века американский астроном Куипер открыл второй спутник Нептуна. Гораздо меньше Тритона, его назвали Нереидой в честь 50 морских нимф, составляющих свиту Посейдона в его странствиях по морям. У Плутона спутников нет. Есть Харон, примечание переводчика. У Урана же их целых 5. Но поскольку спутники Урана – единственные тела Солнечной системы, получившие свои имена не из греческой или римской мифологии, не имеет смысла более их упоминать. Кроме планет на небе, еще и тысячи звезд. Люди древности считали их неподвижными. В отличие от планет, они не изменяют своего положения по отношению друг к другу. Звезды образуют узоры, рисунок их не меняется и сохраняется из ночи в ночь, из года в год. Пастухи и землепашцы в доисторические времена изучали эти узоры и использовали в качестве календаря. Солнце передвигается по небу на фоне звезд, и различные звезды видны по ночам в различное время года. Самым простым способом как-то проследить перемещение Солнца по небу в течение года было разделить звезды на группы, которые мы теперь называем созвездиями, от латинского слова «со звездами». И тогда можно было говорить, что когда определенное созвездие восходит на востоке в часы заката, то наступает время сбора урожая. Восход другого созвездия означал, что подходит срок посева и так далее. Самыми важными созвездиями становились те, через которые проходит Солнце во время своего ежегодного путешествия по небосводу. Таких созвездий 12. Число 12 было удобно по той причине, что фазы Луны тоже служили для измерения времени. За время, затраченное Солнцем на свой путь через все созвездия, Луна совершает 12 циклов изменения своих фаз. Поэтому год состоит из 12 месяцев, и Солнце проводит один месяц в каждом из созвездий. Чтобы отличить одно созвездие от другого, надо было обозначить входящие в них звезды, и люди начали все более детализировать очертания звездных узоров. 8 звезд, расположенных в виде латинской буквы «В», могли представиться кому-то головой быка с рогами. Звезды, образовавшие на небе букву «С», были восприняты как лук, а потом и как лучник. В результате многие созвездия теперь изображаются в виде животных или людей. Пояс из 12 созвездий, через которые проходит Солнце за год, содержит так много образов, вымышленных и настоящих животных, что называется зодиаком, от греческих слов со значением «круг животных». Эллины унаследовали большинство этих небесных рисунков от вавилонян. Их собственный вклад состоял в том, что они либо приспособили их к своим собственным мифам, либо сложили новые мифы для их объяснения. Так, например, существует созвездие зодиака, известное нам под своим латинским именем Каприкорнус, что у римлян означает «козерог». Древние греки полагали, что это на самом деле Амалтея, вознесенная на небеса Зевсом в благодарность за то, что она вскормила его в детстве своим молоком. Каждый год 21 декабря Солнце доходит до своей самой южной точки. Лучи его отвесно падают на линию на Земле, пролегающую через север Аргентины, Южную Африку и центральные области Австралии. Эта линия называется тропик Козерога, потому что в это время года Солнце в своем движении проходит созвездие Козерога. По традиции, отчет созвездий зодиака мы ведем от того из них, в котором во времена древних греков находилось Солнце в день весеннего равноденствия. В таком порядке Козерог становится 10-м знаком зодиака. Еще один след Амалтеи мы находим в языке. Зев взял один из ее рогов и сделал так, что тот постепенно был полон едой и питьем. Его стали называть рогом изобилия. Самые яркие звезды созвездия Козерога, большинство их, между прочим, довольно тусклы, образуют фигуру, несколько напоминающую такой рог. Возможно, именно это обстоятельство в первую очередь и побудило древних греков думать, что это созвездие представляет собой Амалтею. Другое созвездие, связанное с Зевсом, воскрешает в нашей памяти одну из его любимых женщин, нимфу Каллисто. О ней я уже рассказывал. Когда она пребывала в образе медведицы, ее сын Аркус пошел на охоту и погнался за ней. Не зная о том, что преследует свою мать, он уже занес над ней копье, готовый поразить ее. Чтобы не допустить этого, Зевс превратил его тоже в медведя и поместил их на небеса. Теперь Каллисто — это созвездие Урса Майор, или Большая Медведица, а Аркус — Урса Минор, или Малая Медведица. Полярная звезда является одной из звезд созвездия Урса Минор. Древние греки знали, если двигаться все время на север, полярная звезда будет подниматься все выше и выше на небе. Вместе с ней будут восходить и два созвездия медведиц. Греческое название медведя Арктос, и они называют северные районы арктическими. Мы также называем пространство вокруг Северного полюса арктической зоной и считаем, что его граница является воображаемая линия, называемая арктическим или полярным кругом. Водное пространство в той зоне, почти совершенно покрытое льдом, зовется, само собой разумеется, Арктическим океаном. А районы, окружающие Южный полюс, являются антарктической зоной, ограниченной антарктическим кругом. Приставка «анти» значит «противоположный», и антарктическая область в самом деле находится на стороне Земли, противоположной области арктической. Покрытый льдом континент в антарктической области называется Антарктидой, а водное пространство вокруг него – Антарктическим океаном. Еще один отголосок мифа о Каллисто мы выискиваем на небе. Невдалеке от созвездий двух медведиц горит яркая звезда, словно бы неусыпно наблюдающая за ними, возможно, посланная Герой. Эта звезда называется Арктуром, по-гречески «стражник медведей». Иногда Зевс воздавал почести и тем животным, в которых он превращался. Например, бык, облик его он принял, чтобы украсть Европу, был помещен им на небо созвездием Таурус, по латыни значит «телец». Это второй знак зодиака. Разумеется, первоначальное значение этого слова может быть и чисто практическим. Солнце входит в созвездие Тельца ранней весной, так что это имя вполне могло символизировать время начала пахоты. Вполне также возможно, что орел, в образе которого Зевс унес Ганимеда, тоже удостоился памяти в качестве созвездия Акуау. Орел на латыни. Вам может показаться, будто и отдельные звезды в этих созвездиях тоже связаны с теми или иными преданиями. Но на самом деле это не так. Большинство звезд носят арабские имена, данные им в средние века, такие же, как Арктур, чьи имена восходят к древнегреческим и римским эпохам, пребывают в меньшинстве. У Кроноса и Реи было три сына и три дочери. Из дочерей я уже упоминал Геру, которая почиталась как богиня брака, деторождения и вообще всех женских дел. Двумя другими были Деметра, богиня земледелия, и Гестия, богиня домашнего очага. В мифах дочери Кроноса были далеко не так известны, как его сыновья. Гера в основном знакома нам как жена Зевса, будучи одновременно и его сестрой. А Гестия вообще едва упоминается. Богиня земледелия Деметра, скорее всего, пришла в мифы из религий, существовавших на земле Эллады до появления там древних греков. Но один из мифов сделал ее знаменитой. У Деметры была дочь Персефона, которая, резвясь на полях Сицилии, была похищена Гадесом, влюбившимся в нее. Деметра долгое время безуспешно искала свою дочь и, терзаемая глубокой печалью, не позволила созревать дарам земли. Перед человечеством стала перспектива гибели от голода. Тогда Зевс убедил Гадеса позволить Персефоне вернуться на родину при условии, что она не будет ничего есть в подземном царстве. В последний момент Гадес, однако, обманом побудил Персефону отведать 4 гранатовых зернышка. Из-за этого Деметре пришлось позволить дочери каждый год оставаться в подземном царстве 4 месяца с Гадесом, по 1 месяцу за каждое съеденное зернышко. Пока Персефона пребывала в подземном царстве, земля не приносила плодов, деревья стояли без листьев, и даже солнце светило тусклее. Лишь с ее возвращением богиня земледелия позволила земле возродиться к жизни. Этим мифом древние пытались объяснить ежегодный приход зимы. Деметра особенно почиталась в районе неподалеку от Афин, называвшемся Элевсиния. Миф объясняет это тем, что Деметра во время поисков Персефоны прошла через Элевсинию и встретила здесь доброжелательный прием. В знак благодарности она научила здешних людей особому виду церемоний. Хотя, надо думать, эти церемонии бытовали здесь еще до появления древних греков. Элевсинские ритуалы не походили на обычные олимпийские, которым была присуща открытость для всех. Они проводились тайне, и в них мог принять участие только тот, кто был специально посвящен в это действо. Более того, посвященный обязательно давал обет не раскрывать тайну обрядов, и все сдержали клятву. Того, кто давал такую клятву, называли «мистес», от греческого слова «замкнувший уста». Поэтому такие секретные церемонии стали называть мистериями. В Древней Греции существовало множество мистических религий, но из всех них элевсинские мистерии были самыми известными. Со временем слово «мистерия» потеряло свой первоначальный смысл и означает теперь просто нечто потайное или скрытое. В наши дни оно употребляется чаще всего по отношению к книгам о загадочных преступлениях с виртуозно спрятанной тайной. Римляне отождествили 3 своих собственных богинь с 3 дочерьми Кроноса, и в каждом из этих случаев римское имя гораздо лучше знакомо нам. С Герой римляне отождествили Юнону, супругу своего Юпитера. Вместо Деметры заняла их богиня земледелия Церера, а вместо Гестии – римская богиня домашнего очага Веста. Добавим, кстати, что римским вариантом имени Персефона была Прозерпина, и что опять-таки именно она нам известна куда больше. Кое-какие следы, оставленные этими сестрами, хорошо знакомы нам. 6-й месяц года, посвященный Юноне, Гере, и по сию пору называется июнем. Юнона Гера была богиней брака, и поныне июнь считается традиционным месяцем свадеб. Множество девушек мечтает стать не просто невестой, но и июньской невестой. Церера Деметра была богиней земледелия, и прежде всего таких даров земли, как рожь, пшеница, рис, ячмень и овес. В земледельческом обществе это были самые главные культуры, и до сих пор рожь и пшеница называются цереалс в честь Цереры. Ни одна из этих дочерей Кроноса не удостоилась почета оказаться среди планет, известных древним грекам. Возможность исправить ситуацию появилась в 1801 году, когда сицилийский астроном Джузеппе Пьяцци открыл малую планету, вращающуюся между орбитами Марса и Юпитера. Она была намного меньше ранее известных планет и имела только 485 миль в диаметре. Церера всегда особенно тесно связана с Сицилией, которая была весьма важной житницей во времена Древней Греции и Рима. Именно с Сицилии она и была похищена. Пьяцци и решил почтить свои родные места, предложив назвать эту малую планету именем Цереры. Его идею приняли. Вскоре после этого богиня земледелия оказалась также и в таблице химических элементов. Клопрот, о котором я уже упоминал, положил начало традиции давать химическим элементам мифические имена, и в особенности по именам новых планет, взятым из старинных сказаний. Поэтому в 1903 году он назвал новый элемент именем планеты Цереры. Так появился Церий. На самом же деле Церера оказалась лишь первой из множества мелких объектов, вращающихся между орбитами Юпитера и Марса. Они известны как астероиды или планетоиды, или малые планеты. В 1802 году был открыт второй планетоид, в 1804 – третий, и в 1807 – четвертый. После этого в течение почти 40 лет новых астероидов не было обнаружено. Но затем, созданием более мощных телескопов и совершенствованием техники фотографии, их стали открывать тысячами. Присвоение имени Церера положило начало моде давать всем планетоидам, за кое-какими исключениями, о которых я расскажу позднее, имена богинь, что дало астрономам возможность увековечить в космосе всех менее значительных богинь и нимф. И среди первых, кого прославили таким образом, оказались дочери Кроноса. Как я уже сказал, имя Церера было присвоено первому планетоиду. Третий открытый планетоид получил имя Юноны, а четвертый был назван Вестой. Хотя Веста и не самый большой из планетоидов, таковым является Церера, но зато самый яркий. Это, возможно, единственный планетоид, который, пусть и не всегда различим невооруженным глазом, и присвоение ему имени богини домашнего очага было как нельзя более удачным. Имя же Прозерпина получил 26-й из открытых планетоидов.